Дворовая девушка господ Алалыкиных, она была оставлена в их доме во Вспольном переулке в числе прочей прислуги. В первый же день своего появления французы ворвались в дом и стали грабить и насиловать женщин. За Марию вступился буфетчик, которому она давно нравилась. Парня тут же зарубили. Пока он боролся, девушка успела убежать и трое суток скиталась по горевшей Москве. Потом ее встретил Отчаянов. В полной форме, со штуцером в руках, он патрулировал улицы и убивал одиночных французов. Один из них изловил девушку возле болота за Театральной площадью и начал уже ее раздевать. В болоте он и закончил свою жизнь. Хладнокровный и опытный унтер-офицер разыскал незанятый подвал во дворах Большой Бронной, расположил там свой операционный базис и стал собирать помощников. Они не замедлили явиться. Маленький сплоченный отряд резал захватчиков каждую ночь. Двое погибли в боях, но их места заняли другие. Быт отряда оказался налажен, убежище хорошо замаскировано. Маша, которая обучалась на помощницу кухарки, вела хозяйство. Было заметно, что все мужчины в отряде девушку любят и берегут, не позволяя себе в ее отношении ни худого слова, ни жеста. «А где Пунцовый?» — поинтересовался Саша Батырь, переворачивая пустую чашку кверху дном. «За Степанидой моей пошел», — ответил Тюфякин. «Самому-то мне на поварскую лучше не соваться». «По бабе соскучился. Хорошее дело». «Степанида у нас на разведке», — пояснил егерь. «За саксонцами приглядывает, как они мой приказ исполняют». Компания просидела в безделье еще час. Наконец сверху трижды топнули, и в подвал спустились румяный гайменник с дородной женщиной лет 40. «Здорово, с ужиной!» — звонко расцеловала она Тюфякина. «Бедная! Я бедная! Некому меня ночью погреть!» «А французы разве не теплые?» — съехидничал Соловаров. — Не знаю, Зосима Гуреевич. Я с ними под венец не ходила, — строго ответила баба. — У меня чай муж законный есть. Отвернулась от старосты нищих и вскрикнула по-детски. — Ой, а у вас новенькие? А один-то хорош. Колокольни деверь. Поди, французов руками на части разрывает. Партизаны рассмеялись. — Не знаем. При нас пока никого не порвал, — ответил командир. Но двух галманов кончил было дело. Зовут Саша Батырь. А второй, кажись, из благородных? Петр Серафимович. Фамилия Охлестышев, каторжный, из Бутырки утек. Каторжный, ахнула баба, прижав руки к огромной груди. За что вас так, барин? Али зарезали кого сгоряча? Русской крови на мне нет, сдержанно ответил Охлестышев. А говорили злые люди. «Степанида, отстань!» — прервал ее Отчаянов. «Нас не касается, лишь бы воевать был готов». «А их благородие готов?» «Их благородие славно вчера саксонца рылом в говно натыкал. Заставил Бориса и Глеба намыть». «Ах, я болтушка!» — всплеснула руками говорливая баба. «Забыла, зачем пришла. Значится так, про Бориса и Глеба. Нынче с самого утра саксонцы, что напротив нашего дома, начали чистить храм. Уж так старались. Лошадей всех вывели, во дворе под навес расположили. Токма было их ранее 12 человек, а теперь осталось 9. Не выли их это партизанники? Наших рук дело. Самодовольно подтвердил Тюфякин. «Герой ты мой!» — зарделась Степанида. «Но я продолжу. Дверь там у главного предела выломана, и они ее стали прилаживать. Но тут-то объявился полковник, да как почал на них орать. Криком кричит, ногами топает. Мы, вестимо, не понимали сперва, об чем у них хай стоит, но потом смекнули. Об вас, соколиках. Полковник и кроет по германской матери, стыдит и велей лошадей в храм вернуть, а те ни в какую. Тогда полковник назначил на вас засаду в самой церкви и вокруг в домах. Человек чуть не до 100 согнал и велел спрятаться. Вот как! И в храме, и вокруг. — А мои гусары не среди них ли? — нахмурился Отчаянов. — Там они, батюшка, куда им деваться? Чай солдаты, люди подневольные. Вы их, Сила Еремеевич, не обижайте. Им начальство приказало. От старых дураков молодым покоя нет. А лошадей, говоришь, они вывели и в храме прибрались? Вывели, батюшка, и грязь всю почистили. Отчинно старались. Егерь не спеша набил трубку и стал ее задумчиво раскуривать. Петр и остальные вместе с ним наблюдали, как решается судьба 10 человек. «Ладно», — кивнул наконец Сила Еремеевич, — «ты права. Люди подневольные, засаду им простим». Все одобрительно заговорили, но командир одним жестом прекратил базар. «А полковника наказать?» «Как?» — хором спросили партизаны. «Он в Кривоникольском квартирует. Днем схожу, погляжу, что и как. Вечером составлю план. Ночью исполним». «Сила Еремеевич, вам туда нельзя», — решительно заявил молчавший до сих пор Пунцовый. «У французов новый приказ вышел. Всех, кто в русском мундире, ловят и сводят к Петровскому дворцу. Вывели на улицы усиленные пикеты и метут, как метлой». «В русском мундире», — сердито сплюнул Отчаянов. «Дезертиры, мародеры, присягу забыли. Я, когда ходил по Москве, удивлялся. Чуть не дивизия по улицам гуляет. Пусть забирают, таких не жалко. А вы? И вас ведь заберут». «Применим военную хитрость». «Петр Серафимович, подь-ка сюда». Охлестышев подсел к унтер-офицеру. «Ты же и по-французски говоришь?» «Так точно», — щегольнул строевым оборотом партикулярный человек. «Пойдешь к полковнику, предлог придумай. У нас вон в том сундуке ихние формы. Выбери, где крови поменьше, разведай, как охраняют, сколько там вообще народу, адъютанты, денщики». «Как комнаты расположены, а ночью мы к нему на огонек заглянем. Полк пусть нас у храма караулит, а мы в штаб». «Есть», — ответил Петр. Первым делом он побрился. Потом порылся в сундуке. В нем он нашел несколько различных комплектов обмундирования, многие с дырками и замытыми пятнами крови. Охлестышев выбрал себе по росту походный вольтежорский мундир нового образца. Переоделся, подвесил саблю и показался товарищам. Те одобрили. «Хорош! Так и хочется юшку пустить». «Погоди», — озабоченно сказал Саша. «В одиночку в Москве французы и днем опасно. Я с тобой пойду». «В качестве кого?» — воспротивился Петр. «А если к тебе пристанут? Скажут, что поджигатель и на фонарь? Они сейчас нервические. Нет, я лучше один». «Надо, чтобы он что-то тащил», — предложил Отчаянов. «Тяжелое. Будет при тебе за носильщика». «Точно», — обрадовался Охлестышев. «Есть у нас еще сахар и какие припасы? Целый погреб всего вон за той дверью». Оказалось, что их подвал сообщается коридором с погребами рухнувшего особняка, и там полно всякой снеди. Ей и кормятся партизаны. Петр выбрал голову сахара в синей бумаге и большую порцию запеченного в славяном тесте страрбургского паштета. Завернул все это в тряпку и вручил товарищу. «На, будешь при мне осликом». Охлестышев вооружился карабином, налетчик сунул за пояс два пистолета, и они поднялись наверх. Двигались парой. Француз впереди, носильщик сзади. Из развалин партизаны перебрались на Большую Никитскую. Пересекли ее и по Мерзляковскому переулку, дошли до места, где тот соединяется сразу и с Поварской, и с Большой Молчановкой. Руины вокруг еще сочились дымом. По остовам домов рыскали москвичи вперемешку с мародерами Великой Армии. Они сейчас мало отличались друг от друга. И те, и другие в лохмотьях, обувь разбита, лица в копоти. Мародеры искали уже не драгоценности или дорогие ткани, а еду и платья. Если встречался хорошо одетый русский, его тут же раздевали. И радовались крепким сапогам больше, чем неделю назад столовому серебру. Однако признаки дисциплины в армии не только сохранились, но и усилились. Видимо, по окончании пожара начальство озаботилось поддержанием порядка в городе. По главным улицам разъезжали сильные конные патрули и проверяли всех обывателей. В сторону Бутырской заставы прогнали колонну русских пленных. Мертвых канавок стало больше, а поджигатели теперь вешали прямо на воротах домов. Некоторые из казненных были одеты в офицерские или полицейские мундиры, но большинство в кафтаны. Валялись дохлые лошади, выли бездомные собаки с окровавленными мордами. В воздухе был растворен даже не страх, а какой-то апокалиптический ужас. И в этом ужасе, превосходящем человеческие силы, бродили, разговаривали и пытались выжить люди. Так, возле Федоровской церкви образовался стихийный рынок. Солдаты всех родов оружия обменивались тут добычей. В толпе ходили степенные мужики и покупали у завоевателей медную монету на серебряные рубли. Петр заметил, что обменный курс мужики сильно занижали в свою пользу. За один серебряный целковый требовали 20 медиками и даже больше. Кому война, а кому мать родна. Здесь же юрки и евреи торговали деликатесами, беря в оплату меха и украшения. Начальник одного из патрулей остановил Охлестышева. «Куда вы идете, вольтежер? Этот русский с вами?» «Разыскиваю полковника саксонских гусар по поручению моего ротного командира. Русский со мной, он несет подарок». Лейтенант махнул рукой, и разведчики благополучно проследовали дальше. С Большой Молчановки они свернули в Кривоникольский переулок. Там уцелело всего два дома. Перед одним стоял часовой в знакомом белом доломане. Охлестышев указал батарею место у порога. «Стой здесь!» Небрежно козырнул часовому и вошел в дом. Гусара не подумал его остановить. Петр поднялся на второй этаж и оказался в большой, хорошо меблированной зале. За ломберным столом восседал щекастый молодой офицер и что-то писал. В углу на диване пристроились двое солдат по виду ординарцы. «Приказ из корпуса», — оживился офицер. «Давайте сюда, я сам передам полковнику». «Виноват, господин капитан, я не курьер из штаба, у меня свой интерес, я хочу кое-что продать». «Не понял», — нахмурился адъютант. «Кто вас впустил?» «Часовой». «Вольтежор, чего тебе надо?» «У меня там внизу стоит русский носильщик, а при нем большая голова сахара и изрядная порция страсбургского паштета. Я готов уступить это все вашему полковнику». «Вольтежор!» — рявкнул адъютант, вставая. «Кругом! Шагом марш отсюда!» «Подождите, господин капитан!» — сказал по-немецки один из ординарцев с плутовской физиономией. «Господин полковник как раз вчера вздыхал по паштету. Наверное, сам Бог принес сюда этого комиссионера». «Знал бы ты, какой это Бог!» — подумал Петр. «Бежал бы, сломя голову». «Вы предлагаете коммерцию, дружище?» — спросил ординарец, переходя на французский. «Мы можем договориться?» «Да, у меня отложено кое-что на продажу. Батальон уходит сегодня вечером на усиление Мюрата, а у нас есть излишки. Желаете посмотреть?» «Да. Зовите сюда вашего носильщика». Петр высунулся в окно и жестом приказал Саше батарею подниматься. «Может быть, перебить их всех прямо сейчас?» — подумал он, но отказался от этой мысли. В комнате саксонцев лишь трое, и кто знает, сколько их всего в доме. Дверь на первый этаж закрыта, вероятно, там караул. Нет, их дело только разведка. Взяв из рук носильщика тряпицу, Охлестышев развернул ее и вынул сахарную голову. «Ух ты! Какая огромная!» — восхитился второй ординарец. «Хватит на весь штаб, а то припасы уже почти кончились. Надо брать». «А это что?» — подскочил первый. — «Паштет! А как пахнет! У нас дома его едят одни богачи. Что вы за все это хотите, дружище?» «Шесть бутылок вина или водки? Лучше водки». Плут посерьезнел. «Водки у нас мало. Надо будить господина полковника. Только ему решать такой вопрос». Адъютант одернул мундир и постучал в одну из двух дверей, выходящих из залы. Шагнул туда и через минуту вернулся вместе с высоким лысым человеком, седоусом и соловянными глазами. «Но Что ты хочешь за свое барахло?» Петр повторил запрос. «А если я сообщу твоему командиру?» «Тогда, господин полковник, вы останетесь и без паштета, и без сахара», — нагло ухмыльнулся вольтежер. «А я легко продам все это в другом месте». Лысый нахмурился. «Кроме того...» «Что еще, кроме того, говори, мошенник?» «Батальон уходит, но я-то остаюсь. Много больных, знаете ли, и меня приписали к лазаретной команде». «И что?» «А то, что для нужд лазарета мы раздобыли бочонок конфитюра и несколько порядочных окороков. И тот, кто купит это, — Петр кивнул на стол, — получит затем новые преимущества». «Ну, угодно вам иметь со мной коммерцию, или я пошел?» Полковник стоял, набычившись, и раздумывал. Наконец он тряхнул головой. «Шести бутылок это, разумеется, не стоит. Но четыре я могу тебе дать. Конфитюр у меня пока есть. А вот если достанешь целый окорок, то получишь за него ящик такайского». «И хорошая такайская?» — заинтересовался Охлестышев. «Лучшая во всей Москве. Соглашайся, негациант. Когда сможешь принести ляжку?» «Сначала надо, чтобы батальон ушел. Хм. Потом дорога от Шереметьевской больницы до вас. Раньше полуночи не обернусь». Полковник глянул на адъютанта и сказал по-немецки. «В полночь я желал быть в церкви». «Их там 40 человек, управятся и без вас». «Ночью в церкви?» — удивился вольтежер. «Я немного понимаю язык. Странные люди, саксонцы. Вы молитесь по ночам?» «Не твоего ума дело. Но мы договорились». Петр осклабился. «По рукам, господин полковник. Несите бутылки и ждите меня к полуночи. Значит, конфитюр не нужен. И еще. Налейте, пожалуйста, чашку водки моему Осинусу. Ему скоро тащить сюда тяжелый окорок. Пусть подкрепится». «Да, осел у вас знатный», — одобрили гусары. «Такой и целого быка доставит, не то что одну ногу». Саше поднесли водку в чайном стакане и кусок сыра. Он степенно, со значением, выпил, от сыра отказался. Потом торжественно поклонился гусарам в пол. «Благодарствуйте, сукины дети!» «Господа, не прощаюсь», — откозырял Охлестышев. Нагрузил на носильщика узел с бутылками, и они вышли вон. Спустились на первый этаж и, как бы по ошибке, заглянули в дверь помещения. Там обнаружился караул из 5 человек, 6 стоял снаружи. Рекогносцировка местности была закончена. По дороге домой Саша балагурил. «Ну, Серафимыч, ты душа человек. Товарища не забыл, водки ему поднес». Когда они пришли в подвал и доложились командиру, тот выдумку Петра одобрил. «Молодец! Они, значит, тебя в полночь ждут. Будет им гостиница». За час до полуночи Сила Еремеевич собрал отряд и изложил план боя. «Вы, новенькие, идете первыми. Тем же Макаром, француз при носильщике. Мы в 50 шагах следом. Проходя мимо часового, Саша бьет его по башке, чтоб наповал». Батырь молча кивнул и поглядел на свой кулак. «Потом лезете наверх, мы за вами. Подпираем дверь в караулку. Ставим там Тюфякина. Пунцовый с Головтеевым на дворе у окон. Держите караулку на прицеле. Начнется пальба, бейте их снаружи. Тюфякин стреляет через дверь. Надо, чтобы был не до полковника. Себя пусть спасает. Но лучше бы без шума». Партизаны слушали и запоминали. Дальше. Саша с Петром заходят в комнату с окороком. Начинают разговор. «Мы с Лаваровым врываемся следом. Режем всех белым оружием, стараемся тихо. Как кончим, тут же уходим. Полковника мертвого забираем с собой». «Это еще зачем?» — вскричали сразу несколько человек. «Он нас свяжет, ну его к матери». «Отставить!» — прекратил спор унтер-офицер. «Приказ обсуждать!» «Но для чего нам тот мертвяк, Сила Еремеевич?» — не удержался Тюфякин. «Далеко не понесем. Положим на Поварской, по возле храма. Им наука. Ну, с Богом!» Ночная Москва встретила партизан темнотой и редкими выстрелами. В развалинах сновали какие-то тени, звякало об камень железа, стучали по битым кирпичам каблуки. Но всяк занимался своим делом и не мешал другому. Город был наполнен скрытой жизнью. Без помех русские дошли до полкового штаба. — Кто идет? — крикнул часовой, снимая с плеча ружье. — Я был у вас сегодня днем, приносил полковнику сахар, — пояснил Охлестышев. — А, вольтежор, — узнал его часовой. — Поднимайтесь, вас ждут. Батырь, словно утомившись, снял с плеча мешок и положил у ног. — А это еще кто? — встревожился гусар, увидев отчаянного с его людьми. Больше он ничего сказать не успел. Гигант ударом в висок убил его наповал. Партизаны быстро заняли позиции. Батырь вновь взвалил мешок, и они с Петром пошли наверх. Стукнули в дверь и шагнули в освещенную залу. А вот и мы, как обещали. В комнате оказались те же четверо, что были и днем. Ординарцы кинулись помогать русскому снять груз. Адъютант с полковником отложили карты и встали с канапе. И тут началось. Саша Батырь приподнял свой узел, а в нем были кирпичи, и хватил им одного из ординарцев. Тот еще падал на пол, а налетчик уже душил второго. Полковник смотрел на это, разинув рот. Охлестышев быстрым выпадом, как на уроке фехтования, вонзил ему клинок прямо в сердце, успев при этом крикнуть по-немецки: «За свинство в храме!» Адъютант лишь теперь опомнился и схватился за бедро, но его сабля висела в углу, он бросился туда. Тут в комнату влетел Отчаянов и насадил капитана на кортик. Схватка на втором этаже была закончена, но шум услышали внизу. Оттуда раздались крики и удары в дверь. Это пытался вырваться караул. «Хватай и вниз!» — скомандовал батарею егерь. Тот взвалил тело полковника на плечо и выбежал на лестницу. Сила Еремеевич сгреб со стола бумаги, сунул их за пазуху и поспешил следом. Вдруг из караулки раздался залп, и Тюфякин со стоном рухнул на пол. «Сволочь!» — взревел егерь и выстрелил в дверь в ответ. Кто-то вскрикнул. С улицы тоже полыхнуло. Это Пунцовый с Головтеевым били снаружи в окна. «Саша, кинь полковника и бери Федота», — скомандовал Отчаянов. Вардалак тут же сбросил саксонца на пол. Вытянув руку, опасливо косясь на простреленную дверь, он схватил сидельца и потащил на себя. Внутри щелкнул взводимый курок. Саша напрягся, но продолжал упрямо тащить. Тут унтер-офицер встал напротив двери и разрядил в нее два пистолета. «Бежим!» — рявкнул он. И партизаны гурьбой выскочили на улицу. «Пунцовый, Головтеев, уходим!» Отчаянные собрались воедино и бросились в развалины. Саша, тяжело дыша, нес на плече несчастного Тюфякина. По улицам ездили всадники, слышались команды, но преследовать партизан желающих не нашлось. Дав по развалинам несколько выстрелов, саксонцы этим удовлетворились. В ночи горел разгромленный штаб. Это Петр, ретируясь, успел сбить лампу. Найдя тихое место, унтер-офицер остановил отряд и ощупал недвижимого сидельца. «Прямо в грудь», — сообщил он подчиненным. «Эх, Федот, Федот, что ж ты за косяк не встал?» Долго стараясь не шуметь, отряд прибрался к своему укрытию. Когда дошли, увидели, что возле колодца их ожидает Степанида. «Силы, Еремеич!» — сказала она еще издалека. «Чё это сердце у меня кольнуло? Все ли целы? Как там мой Федотушка?»